верю в силу слов, расстояние измеряя встречи. Не делю на радость и беду. Сто дорог и городов за тобой пройду, и не замечу, ты идешь, и я иду. Я за тобой иду. Больше нет, до седьмого неба невесомо. Там себя уже не обману. Если я увидел свет, значит я нашел дорогу к дому, и минуты каждой суть тебе навстречу путь.